Мегре поработал над другими делами, сделал несколько малозначительных телефонных звонков. В 5:30 он снова позвонил в НИИ, и ему ответили, что операция только что закончилась, и профессор переодевается. Тогда он вызвал служебную машину. Движение на авеню Карно стихло, и на тротуарах почти не видно было прохожих. Через плечо шофера Мегре мог прочесть крупно набранный заголовок на первой странице газеты: «Пьеро, музыкант, отпущен на свободу». Это он, выполняя обещание, дал репортерам информацию. На приборном щитке слабо светились часы, на которых было уже 6:20. Если бы поблизости оказалось бистро, он мог бы пропустить стаканчик. Он жалел о том, что не сделал этого по дороге. Без 10:07 у дома напротив остановилось такси. Этьен Гуэн первым покинул машину и какое-то время недвижно ждал, пока его ассистентка, в свою очередь, выйдет на тротуар. Он стоял неподалеку от фонаря, освещавшего его силуэт. Будучи где-то на полголовы выше Мегре, он был столь же широк в плечах, но его фигуру скрывали развивающиеся полы его пальто свободного покроя, которое на вид было несколько великовато, да и длина его явно не соответствовала требованиям моды. Казалось, он совсем не обращает внимания на свой внешний вид, даже шляпа сидела на голове как-то небрежно. В целом Гуэн производил впечатление былого толстяка, хоть и похудевшего, но не утратившего здорового костяка и силы. Он ждал, глядя перед собой, не выказывая ни малейшего нетерпения, пока его молодая спутница вынимает из своей сумочки деньги, чтобы расплатиться с шофером. Позже, когда такси отъехало, он стоя слушал, о чем ему говорила ассистентка. Несомненно, перед расставанием она сочла нужным напомнить ему распорядок его визитов на завтра. Она проводила его до подъезда, и там у входа передала ему портфель из темной кожи, который несла до этого в руке. Затем проследила взглядом за тем, как профессор входит в лифт, и только после этого повернулась и зашагала пешком по тротуару в сторону квартала Терн. За ней. Хорошо, шеф. Машина медленно катила по улице, ведущей под уклон. Люсиль Деко шла быстро, не оборачиваясь. Это была невысокая, пухленькая брюнетка. Она свернула за угол на улицу Акации, зашла в колбасную, потом в соседнюю булочную и, наконец, пройдя около 100 метров, в подъезд обшарпанного дома. Мегре остался в машине и просидел там еще 10 минут, прежде чем пройти вслед за ней в подъезд. Привратницкая здесь была классом пониже, чем на авеню Карно, в ней едва умещались 2 кровати, одна из которых предназначалась для ребенка. Мадемуазель Деко... На 5-м этаже справа она только что пришла. Лифта не было. Поднявшись, Мегре нажал кнопку электрического звонка и услышал шаги в квартире. Потом из-за двери раздался голос. — Кто здесь? — Комиссар Мегре. — Секундочку, пожалуйста. Голос не казался испуганным или удивленным. Прежде чем открыть ему, она прошла в другую комнату и лишь через некоторое время вернулась к двери. Комиссар понял, что хозяйка переодевалась. Сейчас она стояла перед ним в пеньюаре и домашних туфлях. — Входите, — произнесла она с любопытством, глядя на него. Квартира, состоявшая из 3 комнат и кухни, содержалась с хозяйкой в необычайной чистоте. И паркет был натерт так, что, казалось, по нему можно скользить только на коньках, как по ледяной дорожке. Его пригласили войти в гостиную, напоминавшую скорее студию, где стояли покрытый полосатой тканью диван, заполненный книгами стеллаж, проигрыватель и несколько полок с пластинками. Молодая женщина уже успела растопить камин, над которым висела фотография Этьена Гуэна в рамке. — Вы разрешите мне снять пальто? — Прошу вас, я как раз переодевалась, придя с работы, когда вы позвонили. Ее нельзя было назвать хорошенькой. У нее были неправильные черты лица, слишком большие губы, но фигура смотрелась неплохо. Я прервал ваш ужин. Это не имеет значения. Присаживайтесь. Она показала ему на кресло, а сама присела на краешек дивана, запахнув полы халата. Она не задавала вопросов и рассматривала его так, как некоторые люди смотрят на знаменитого человека, которого им наконец-то довелось увидеть живьем. Мне не хотелось беспокоить вас в больнице.